что это? Дядюшка, дядюшка у меня, кажется, добрый человек, только человек весьма прозаический. Вечно в делах, в расчетах, сердцу его чужды все порывы любви, дружбы, все стремления к прекрасному. Я иногда вижу в нем как бы пушкинского демона. Он говорит, что счастья нет, что его никто не обещал, что жизнь делится равно добро и зло. Ему чужды все стремления к прекрасному, все порывы любви, дружбы. Я думаю, что он не читал даже Пушкина. Дядюшка. Что? Что вы делаете? А вот тут лежало письмо к другу твоему, Поспелову, кажется. Извини, мне захотелось посмотреть, как ты пишешь. И вы прочитали его? Ну, да, почти. А что? Что же вы теперь обо мне думаете? Думаю, что ты по-русски пишешь порядочно, правильно, гладко. Ну, значит, вы не прочли того, что там написано. Почему? Кажется, все прочел. Сначала описываешь Петербург, свои впечатления, потом меня. Господи. Да что это с тобой? Ну, вы говорите это так спокойно. Вы не сердитесь. Не ненавидите меня. Нет, а с чего мне бесноваться? Тогда докажите мне это, дядюшка. Изволь, чем прикажешь. Обнимите меня. Ой, нет. Извини, не могу. Почему? Ну, потому что в этом поступке разума, то есть смысла, нет. Вот если бы ты был женщиной, тогда другое дело. Там это делается без смысла, по другому побуждению. Но вы хоть не считаете меня чудовищем, ну, дядя. Каждый, кто напишет «вздор, тот чудовище»? Я понимаю. Но все-таки читать про себя такие горькие истины... А ты что, воображаешь, что ты написал истину? Нет, я переправлю. Ну, желаешь, я продиктую тебе истину? Желаю. Ну вот садись, бери бумагу, пиши. Любезный друг. Написал? Любезный друг. Петербург и свои впечатления описывать не стану. Не стану. Ибо Петербург давно уже описан, так что нечего попросту тратить время и бумагу. Тратить время и бумагу. Лучше опишу моего дядю, потому что это относится лично до меня. До меня? Успеваешь? Успеваю. Дядя мой не глуп. Не зол. Мне желает добра. Дядюшка, поверьте, я умею ценить. Хоть и не вешается мне на шею. Он говорит, что меня не любит. И весьма основательно говорит. Потому что за 2 недели нельзя полюбить. Нельзя. И я его еще не люблю, хоть и уверяю в противном. Ну вот это уж неправда, дядюшка. Только не ври. Пиши. Но мы начинаем привыкать друг к другу. Привыкать? Ну, друг. Что тут друг. У тебя еще? Дух, демон. О, Господи. Ну, пиши. Дядя мой не демон. Не демон. Не ангел. Не ангел. А такой же человек, как и все. Он думает и чувствует по-земному. Полагаю, что раз мы живем на земле, то и нечего улетать с нее на небо, где нас пока не спрашивают. А заниматься человеческими делами, которым мы призваны. Нас никто не спрашивает. Он уверяет, друг мой Поспелов, что я тебя забуду, а ты меня. А ты меня. Ну, это мне, да и вероятно тебе покажется дико, но дядя советует привыкнуть к этой мысли, о чем мы оба не будем в дураках. Дядя мой любит заниматься делом, что советует мне. А я тебе. Правда, он не всегда думает о службе и о заводе и знает наизусть ни одного Пушкина. Вы, дядюшка? Ты пиши. Дядя мой читает на 2 языках. Все, что выходит замечательного, по всем отраслям человеческих знаний. Любит искусство. Часто бывает в театре. Но не суетится, не охает, не ахает. Полагаю, что это ребячество, что надо воздерживать себя, никому не навязывать своих впечатлений от искусства, ребячество. Потому что до них никому нет дела. Никому нет дела. Он также не говорит диким языком, что советует мне, что а я тебе. Мне? Пиши ко мне, друг мой Поспелов, пореже не теряй попусту время. Ну, друг твой такой-то, там месяц, число и все прочее. Дядюшка. Что? Ну, как же можно посылать такое письмо? Пиши пореже. Я высказал тебе только свое мнение. Ты сам просил. Принуждать не стану, ни нянька. Ну, ладно. Чего ты ищешь? Я ищу другого письма. К Софье. Где же оно? Я, кажется, не бросал его за окно. Дядюшка. Что? Ведь вы им сигару закурили. Ох, смотри, пожалуйста, как-то я не заметил. Извини, сжег такую драгоценность. Ну ладно, писать по-русски ты можешь, завтра поедем в департамент. А это что за кипу ты вытащил? А это, дядюшка, моя диссертация. Тут особенно есть один проект, который... А это один из тех проектов, которые 1000 лет как исполнены, которые нельзя и, главное, не нужно исполнять. Да? Хорошо, как же моему начальнику узнать о моих способностях? Ничего, он мигом узнает, он мастер узнавать. Ты подожди, а ты какое место хотел занять? Ну, вообще-то я не знаю. Ну, видишь ли, дружок, есть места... министров, товарищей, директоров, вице-директоров, столоначальников, чиновников, особых поручений, ну, мало ли. Я думаю, что, может быть, на первое время место столоначальника, а? Да. Хорошо, хорошо, хорошо. Там через 3 месяца в директоры, а через год в министры, да? Я надеюсь, начальник отделения сказал вам, какая имеется вакансия. Да, дружок, давай лучше положимся на него, а то он обидится, пуганет порядком, он крутенек. Дядюшка, вы просили показать... стихи. Просил стихи? Что-то я не припоминаю. Дядюшка, потому что я думаю, что служба службы, а душа требует... То есть ты хочешь сказать, что кроме службы хотел бы заняться еще чем-нибудь, так что ли, в переводе на русское, да? Да. Ну, чем же, литературой? Да. А ты что, уверен, что у тебя есть талант? Я не знаю. Ведь без таланта ты станешь чернорабочим в искусстве. Что хорошего? Талант... другое дело. С талантом можно много доброго сделать. К тому же талант — это капитал, стоит твоих 100 душ. Дядюшка. Что? Вы это измеряете деньгами. Ну, чем прикажешь? Чем больше тебя печатают, тем больше платят денег. Ну, покажи, что тут у тебя. Вот, да. Гляжу на небо. Гляжу на небо. Да. Там. Так, гляжу на небо. Там луна. Безмолвно плавает, сияя, и мнится в ней погребена от века тайна роковая. А? Вот перевод из Шиллера. А что, ты знаешь языки? Да, я знаю немецкий, французский, немножко по-английски. Слушай, я поздравляю тебя, давно бы сказал, скромность тут не кстати. Я тебе тотчас найду литературное занятие. Правда? Конечно. Дядюшка. Что? Вы знаете, мне так много есть, что сказать. Ну, я понимаю. Я не знаю, ну как мне поблагодарить вас за вашу заботу? Ну, вот так не надо, не надо. Ты лучше мне подари-ка свои проекты и сочинения. Пожалуйста, я вам сделаю, дядюшка, оглавление в хронологическом порядке. Нет, не надо мне в хронологическом порядке, это не надо. Евсей! Евсей! Отнеси эти бумаги моему слуге Василию. Ну, зачем же Василию? Я их сам отнесу к вам в кабинет. Нет, не надо, у меня Василий просил бумаги оклеить что-то. Оклеить? Ну да, ну, оклеить. Ведь ты подарил, какая тебе разница, какое употребление я сделаю из твоего подарка? Но ведь это же мои труды, мои мечты. Послушай, Саша, когда-нибудь после не станешь краснеть и скажешь мне спасибо. Дай сюда. Начинай жить по-новому, Александр. Петербург – город красивый, но строгой. Пощады от него не жди. Дело, дело, дело. Утром Петр Иванович привез племянника в департамент. И пока сам он говорил со своим приятелем, начальником отделения, Александр знакомился с этим новым для него миром. Он еще мечтал все о проектах и ломал себе голову над тем, какой государственный вопрос предложат ему решить. Между тем все стоял и смотрел. Точно завод моего дяди. Где же разум, оживляющий, двигающий эту фабрику бумаг, думал Александр. Бюрократическая машина работает стройно, непрерывно, как будто нет людей. Одни колеса да пружины. Но надо выдержать. Надо выдержать, думал Александр. Вскоре и Адуев стал одной из пружин машины. Он писал, писал и удивлялся уже, что можно делать что-нибудь другое. Так прошло более 2 лет. Кто бы узнал нашего провинциала в этом молодом человеке с изящными манерами, в щегольском костюме? В один из жарких петербургских дней Александр помчался на дачу к небогатой барыне Любецкой, дочь которой Наденьку он страстно полюбил. Она, казалось, отвечала ему взаимностью. И сегодня, как это часто бывало в последнее время, она ждала его в саду у ограды. Где же он? Нету. Нет. Нет, не он. Не он. Надежда Александровна. Александр Федорович. Вы меня ждали? Я ждала, что вы не думали, просто я всегда в саду. Полноте, вы сердитесь. За что? Какая идея? Ну, тогда пожалуйте ручку. Пожалуйста. Вы что это, молоко кушаете? Нет, я обедаю. Обедаете? В 6 часов вечера и молоком? Я понимаю, вам странно смотреть на молоко после роскошного обеда у дядюшки. Но мы здесь на даче живем скромно. Я не обедал у дядюшки. Я еще вчера отказался. Где же вы были до сих пор? На службе задержался до 4 часов. Ну, а теперь-то 6. Наденька. Нет, не надо. Не надо, не лгите. Скажите лучше, соблазнились обедом и приятным обществом. Наденька, я не обедал у дядюшки. Ну, как бы я к вам поспел об эту пору? Вам это рано кажется? Вы бы еще 2 часа не приходили. Нет, не надо. Не надо не подходить ко мне. Я вас просто видеть не могу. Наденька, ну полностью шалить. Да не шалю я совсем. Скажите, где вы до сих пор были? Отобедал у ресторатора на скорую руку. На скорую руку? Какой вы бедненький. Вы должно быть голодны. Может быть, вам дать молока? Ну, дайте. Дайте мне эту чашку. Ой, посмотрите, Александр Федорович, вы подумали, я сейчас каплю на букашку, вот что ползет по дорожке. Ой, посмотрите-ка, попала. Вы посмотрите, бедненькая, она сейчас умрет. Что я сделала? Ой. Надежда Александровна. Вы посмотрите, бедная букашечка. Прям умрет сейчас совсем. Боже ты мой, как вас занимает эта букашка. Какая мерзкая букашка. Ты где же вы были? Наденька, я же сказал вам. Ах да, у дядюшки. Наденька, куда же? Как куда? Вот прекрасно, к маме. Ну хорошо, может быть, мы ее обеспокоим. Александр Федорович, здравствуйте, дорогой мой, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, ну что же вы к обеду-то не пришли? Ведь мы вас ждали до 5 часов. Я прошу прощения, Марья Михайловна, я нынче задержался на службе. Я вас прошу, никогда не ждать меня долей 4. Господи, да я тоже так думаю. А вот Наденька-то подождем, да подождем. Я, мама? Что вы, не я ли говорю, пора мамам обедать, а вы же сами сказали. Нет, надо подождать, а Сан Федорович давно не был, верно придет к обеду. Нет, вы посмотрите, какая бессовестная. Свои слова, да до меня же. Это я говорю, ну где же, говорю, будет теперь Александру Федоровичу? Уже 4:30. Нет, говорит, мама, надо подождать. И ведь вы вообразите, так и не села за стол. и меня голодом проморила. Спросила вон чашку молока и в сад пошла. Ну, посмотри на меня, сударыня, что, стыдно, а? Господи, ну что ж стыдиться-то? Александру Федоровичу-то вон приятно, что ты о нем думала. Ну, хорошо, хорошо, я кликну вас кушать. Ах, дети, дети. Наденька, не стоит тебе заставить так долго ждать тебя. Я 2 часа простояла у решетки. Ой, что с вами? Что с вами? Вы забылись, я маменьке скажу. Не разрушать, не разрушать упреком, Наденька. Не надо. Вы меня очень любите. Очень. Наденька. Уж ли есть горе на свете? Наверное, наверное, есть. Какое же? Дядюшка говорит, что бывает бедность. Разве бедные не чувствуют того, что мы теперь с вами? Вот они уже не бедные. Ты ангел. Ты же ангел. Ой, ой, как вы больно жмете руку. Вы знаете, говорят, то, что было однажды, то никогда больше не повторится. Почему? Стало быть, эта минута никогда не повторится. Почему, Наденька? Да разве нельзя верить самим себе? Я не знаю. Надо. Надо верить. Мне так много надо сказать. И мне, Наденька. Наденька. Мы дружно пройдем по жизни, поверьте. Ой, перестаньте, перестаньте. Мне страшно делается, когда вы говорите так. Нет, нет. Наденька нас не одолеет ничто. Точно так же, как ни единый звук не нарушает тишину этого сада. Блаженство. Вдруг простокваша. И дядюшка хочет меня уверить в том, что счастье химера. Бессовестный!